Через 10 минут Михаил со своими офицерами, старпомом и стармехом уже стоял на палубе крейсера, в окружении матросов и офицеров. Сюда же пришел и командир капитана второго ранга Иванов, лично захотевший поздравить подводников. Ради такого визита Михаил даже переоделся в свою форму штурмана торгового флота и теперь чувствовал себя в ней все теплее и теплее. Жара тропиков давала о себе знать. Все офицеры поздравляли их с успешным переходом через два океана и интересовались подробностями. Но командир крейсера после взаимных приветствий и поздравлений пригласил Михаила к себе. Старпом подлодки и старший офицер крейсера стали согласовывать вопрос перегрузки снабжения. «Надо спешить воспользоваться моментом, пока погода позволяет». Старшие механики занялись обсуждением перекачки топлива и воды, а Михаил с Ивановым удалились для обмена информацией. Командирская каюта на крейсере не шла ни в какое сравнение с его каютой на подводной лодке. И Михаил с удовольствием упал в мягкое кресло. Иванов вызвал Вестового и дал распоряжение накрыть стол в командирском салоне. А сам перешел к делу. Больше всего его интересовали подробности перехода через Атлантику и Индийский океан. И как это удалось сделать втайне от всех. Рассказ Михаила его впечатлил. Когда же Михаил поинтересовался причинами такой задержки и отсутствием радиосвязи, то услышал не очень приятные новости. «Нечем порадовать вас, Михаил Рудольфович. У меня такое впечатление, что нас держали под наблюдением еще до выхода из России. Уж очень много разного люда вокруг крутилось. А после выхода из Зунда нас постоянно опекал какой-нибудь английский крейсер. Передавали как эстафету один другому. Похоже, англичане о чем-то пронюхали». «Неудивительно с нашими бюрократами. Лодка для всех отправляется в Арктику, и перед выходом на нее приносят накладные на получение лоций и карт Индийского океана и Дальнего Востока. И эти накладные, прежде чем они попали к нам на борт, мог видеть не один человек. Поэтому я уже не удивляюсь осведомленности англичан». «Понятно. И в чем-то неудивительно. Но это не все. Мы недавно заходили в Коломбо для бункировки углем и узнали последние новости. Японцы перекупили в Италии два броненосных крейсера «Нисин» и «Касуга». Что-то там затевается. Недаром нас направили для усиления Владивостокского отряда. И после выхода из Суэцкого канала нас взяли еще под более пристальную опеку. Всеми силами пытались усыпить бдительность этих провожатых. И все-таки после выхода из Коломбо удалось от них оторваться, ночью погасив все огни. Именно поэтому мы и не задействовали радиотелеграф. Надеялись обнаружить вас так. Ясно, Петр Романович. А теперь слушайте то, чего вы пока не знаете. Если пойдете Корейским проливом, то постарайтесь пройти его не позднее 23 февраля, потому что 24 января намечен выход японского флота из Сесаба. Ясно, Петр Романович. А теперь слушайте то, чего вы пока не знаете. Если пойдете Корейским проливом, то постарайтесь пройти его не позднее 23 января, потому что 24 января намечен выход японского флота из Сесаба. 26 января основные силы японского флота должны быть невдалеке от Порт-Артура. В ночь с 26 на 27 января намечено нападение на наши корабли в Порт-Артуре. Это начало войны. Но откуда вы можете это знать, Михаил Рудольфович? Вы ведь столько времени были оторваны от берега. Я это знаю, Петр Романович. У меня свои источники информации. Поверьте на слово. И я хочу предупредить вас, чтобы Днепр не стал случайной жертвой. Этим я обеспечиваю и свои интересы. Встреч с крейсерами японцев вам надо избегать любыми путями. Они превосходят вас как в скорости, так и в вооружении. Даже бронепалубные из отрядов адмиралов Дева и Уриу, не говоря о броненосных крейсерах адмирала Камимуры. Эта информация строго секретная, и держите ее в тайне даже от своих офицеров. Ох, непростой вы человек, Михаил Рудольфович. Понимаю. Вот значит, для чего вам мины Шварцкопфа. Как там они, кстати? В полном порядке, 24 штуки, как и обещали. Там мой старший офицер с вашими уже занимаются перегрузкой. А вот с орудиями, увы... Не получилось в последний момент. Чинуши усмотрели в этом нарушение какого-то параграфа. А если мины закуплены на ваши деньги, как благотворительная помощь русскому флоту и переданы вам же для испытаний, как мне сказал Степан Осипович, то вот с орудием и снарядами даже у него не вышло. Нет никакой возможности передать орудия и снаряды легально. А нелегально, сами понимаете. Плохо, очень плохо. Это сильно ограничит наши возможности. А топливо? С этим все нормально. Специально подготовили под него два танка. Сделали отдельную систему трубопроводов с насосами. Взяли 240 тонн с запасом. О как! Отлично. Возьмем сколько сможем. То, что останется, слейте во Владивостоке в береговые емкости. Если туда зайдем, заберем. А глупых вопросов не задавали? Нет. Удалось погрузить топливо под видом смазочного материала для Владивостокского отряда. Полный бред, конечно, но сошло. В курсе был только старший механик. Погрузили ночью, когда вокруг крутилось поменьше народа. К минам тоже особо не приглядывались. Да это бог, Петр Романович. После перегрузки нам лучше разделиться. Вы пойдете Малакским проливом, а я Зонским. Не надо, чтобы нас случайно увидели в одном районе. Я уже думал об этом и сам хотел предложить вам то же самое. Ну а сейчас прошу к столу. Далее беседа пошла в непринужденной обстановке. Михаил опасался заводить разговор о грядущей войне. И так сказал достаточно. Большего, по идее, осведомленный человек знать и не должен. Дата и место начала войны максимум. А как оно пойдет дальше, знают только Господь Бог и богиня Аматерасу. Они-то между собой всегда договорятся, в отличие от императоров России и Японии. Иванов тоже не касался этого вопроса. Сообщили ему важнейшую информацию, от которой зависит жизнь корабля и людей. Спасибо и на этом. Нечего копать дальше, рискуя нарваться на неприятности. У Михаила не было никаких сомнений, что Иванов считает его связанным с контрразведкой. Иначе откуда у него могут быть эти данные? Да и вся эта затея с касаткой, как выяснилось, имела чисто военную подоплеку. И кого попало, сюда бы командиром не назначили. Ай да Корф, темная лошадка. И когда все эти сведения подтвердятся, то Иванов будет тем более держать язык за зубами. Поэтому весь разговор велся о переходе через океан, о последних новостях из Петербурга и об очень странной окраске касатки. Когда же Михаил сказал, что обнаружил Днепр еще среди ночи и следовал за ним, проведя несколько раз учебную минную атаку, а потом атаковал из подводного положения перед всплытием, у командира крейсера глаза на лоб полезли. Несмотря на усиленную вахту на мостике, никто не смог обнаружить кружившую вокруг подлодку, так же, как никто и не заметил и перископ. После выхода на палубу Михаил обнаружил, что перегрузка в самом разгаре. На касатку были поданы шланги, по которым подавались топливо и вода. С помощью грузовых стрел Днепра шла погрузка торпед. Командир Днепра с удивлением смотрел на все это действо. Все делалось быстро, но без суеты и лишнего напряжения. Михаил задолго до встречи начал проводить тренировки экипажа. И теперь он действовал слаженно, как хорошо настроенный механизм. Иванов только покачал головой. «Да, Михаил Рудольфович». Организация работы вашей команды просто глаз радуется. А бункировка топливом так просто завидки берут. Подсоединили шланг, включил насос и качай на здоровье. Не то что нам уголь мешками грузить. Это преимущество жидкого топлива, Петр Романович. Уже есть проекты котлов на жидком топливе. Проекты двигателей внутреннего сгорания. Но вы же знаете, как у нас трудно внедрить что-то новое. Мне вон пришлось касатку на свои деньги строить. Морское министерство подняло меня на смех и не оставило от проекта камня на камне. Хотелось бы сейчас посмотреть на их физиономии. Да уж, мне тоже. Работа заняла целый день. Касатка снова основательно присела в воду. Топливо и запасов взяли сколько смогли. Пока доберутся до места, израсходуют порядочное количество. Вот и нечего зависеть от случайностей. 24 торпеды, мины, Шварцкопфа ждут своего часа. Волчица собирается на охоту. Ее добыча пока об этом еще ничего не знает. Возможно, догадывается, но не знает наверняка. Никому не приходит в голову, что нелепая тихоходная морковка, которую и подводной-то в полном смысле слова назвать нельзя, а только ныряющей на короткое время, может оказаться грозным оружием. Это уже один раз было в истории, когда субмарину совершенно искренне считали чем-то вроде самоходного торпедного аппарата, несущего сторожевую службу на подходах к своим базам. Иногда доходило до абсурда. В начале Первой мировой войны немецкие субмарины выходили в Гельголандскую бухту, становились на швартовные бочки и стояли в ожидании появления противника. Но противник не появлялся. Но через несколько месяцев о субмаринах заговорили все, когда умные головы настояли на том, чтобы отправить лодки в море. Все теоретики, которые не видели в них ничего серьезного, были неприятно поражены, потому что все недостатки субмарин, реальные и мнимые, многократно перевешивало одно преимущество – скрытность. Они могли возникнуть как будто из ниоткуда, нанести разящий удар и снова исчезнуть в морских глубинах. В 1914 году отрезвление пришло быстро. Британия, которая считала себя владычицей морей, первая поняла, что в океанах появилась новая сила, против которой бессмысленны ее многочисленные дредноуты, и которые сами могут стать жертвой этой новой силы. Силы, которую до этого никто не воспринимал всерьез. И теперь этому предстоит случиться несколько раньше. Пора было прощаться. Боезапас погружен, топливо, вода и продовольствие тоже. На небе уже вспыхнули звезды. Весь день, пока шла перезагрузка, сигнальщики Днепра внимательно следили за горизонтом. Но океан был пустынен. Им удалось перехитрить всех. И теперь касатка из субмарины непонятного назначения под коммерческим флагом превратилась в грозный боевой корабль. А бить врага, который напал на твою страну, можно под любым флагом. Последние слова прощания команда отдать швартовых, и касатка начинает отходить от борта Днепра. Снова громовое «Ура!» гремит в воздухе. Минута, и низкая тень, едва возвышающаяся над водой, растворяется в темноте тропической ночи. Вахта на мостике крейсера, командир и несколько офицеров усиленно вглядываются в ночную тень, но бесполезно. Призрак, вынырнувший из морских глубин, исчез, как будто его и не было. Да уж, господа, рассказал бы кто раньше, ни за что б не поверил. И не говорите, ай да Корф, всех вокруг пальца обвел. А я ведь тоже на завод приходил, его морковку как следует рассмотрел. И тоже поверил в эту сказку об арктической экспедиции. Получается, что это было блефом изначально? Похоже на то. Но почему же во главе этого предприятия никого из офицеров не поставили? Ведь Корф, насколько мне известно, раньше только на купцах ходил. Если дойдет до военных действий, то что он делать будет со своим-то купеческим опытом? Ведь стрелять минами надо уметь, чтобы они попадали в цель, а это не барахло возить. А вот потому и не поставили, чтобы даже тени подозрения ни у кого не возникло. То-то Макаров с Корфом все время что-то обсуждали. Я-то думал про Арктику, а он вон что вышло. Но что Корф сможет сделать, если действительно возникнет напряженная ситуация? Даже если предположить, что он умеет хорошо стрелять, ведь скорость касатки очень мала для миноносца. Или он и тут умудрился обмануть всех? И она может все миноносцы за кормой оставить? Господа, давайте подождем развития дальнейших событий. Что гадать о том, о чем мы абсолютно ничего не знаем? Пока ясно только одно. Корф не так прост, как кажется. Командир крейсера слушал, но не вмешивался в разговор офицеров. Для него, случайно узнавшего важную тайну, все было более или менее ясно. И в патрулировании касатки в районе Малакского пролива, о чем ему говорил Макаров, он больше не верил. Если Корфу с большей долей вероятности известны даты начала войны и место, где она начнется, то совершенно ясно, что касатка должна находиться именно там. Это же элементарная логика. Поэтому теперь главная задача крейсера – скрыть сам факт встречи в океане до начала войны и дать возможность касатке максимально использовать фактор внезапности. Что и говорить, план неплох. Ай да Макаров. Так вот почему его предупреждали об этой таинственной дате – 27 января 1904 года. Поэтому теперь придется приложить все усилия, но пройти Корейский пролив до 23 января. А потом болтаться в районе Владивостока, но не заходить в порт. Макаров и Корф правы. Надо пресечь малейшую возможность утечки информации. Хорошо, что угля набрали, девать некуда. До Владивостока должно хватить. В крайнем случае, если придется все же зайти в Сайгон или Шанхай, то исключить любой контакт команды с местным населением. Береженного Бог бережет. Снова работает один дизель в режиме экономического хода. Ночь уже распала, и на мостике, можно сказать, почти хорошо. На борту лодки праздник. Днепр доставил свежую провизию, в том числе овощи и фрукты. Благо от Цейлона, куда он заходил, идти недалеко. Сейчас отсеки снова забиты провизией, которой добавились торпеды. Плохо, что нет обещанного орудия. Без него боевые возможности лодки сильно снижаются. В последней мировой войне это не носило массового характера. А вот во время Великой войны 1914-1918 годов артиллерии подводных лодок было уничтожено намного больше торговых судов, чем торпедами. Чего только стоил великий корсар Арнольд, командир У-35, капитан-лейтенант Лотар фон Арнольд де Лапьер. На его счету 195 уничтоженных и 7 поврежденных судов, основной процент которых уничтожен огнем палубного орудия его У-борта. Абсолютный рекорд, что по количеству судов, что по количеству тоннажа, который никто так больше и не смог достигнуть. Были командиры, потопившие более сотни судов. Во время его последней войны такие результаты уже никому и не снились. Вот что значит новое оружие, к появлению которого противник совершенно не готов. И какая была бы прекрасная возможность воспользоваться благоприятной ситуацией, которой не было даже у великого корсара Арнольда. Но, увы.